В итоге, он остановился на парке в имении одной из ведьм Ковина, в верховьях Волги. Множество ручьев, плодородная земля, и собственно Ковин, способный защитить древо, на первых порах. Император этой России сразу дал согласие, как и князь Сумерек, так что в присутствии небольшого количества гостей и прессы, на плоской вершине холма, Тайр, магией вырыл глубокую яму, на дно которой уложил несколько сотен крупных кристаллов-накопителей, смешал в ведре землю с водой, и бросив росток на дно ямы, вылил туда воду, и засыпал грунтом. Заранее напитанное энергией, растение сразу стало набухать, вбирая в себя нужные вещества, и проращивая во все стороны усики корней. Пока гости, отойдя к столам, предавались светским беседам, земля стала чуть приподниматься, и из бугорка выплеснулся гладкий серебристый стебель, похожий на жидкий металл, а в сплошной пелене облаков, над деревом, появилась быстро расширяющаяся дыра, откуда весело брызнуло солнце. Даже при мощной подпитке от кристаллов и со стороны лорда Тайра и князя, дереву требовалось от суток до 10 дней для нормального укоренения, и отпустив гостей и руководство страны, два мага сели в тени, чтобы спокойно пообщаться, перекусить и выпить чего покрепче. Владимир и Геннадий быстро нашли общий язык, делясь разными историями из жизни, иногда смешными, иногда не очень. К началу второй ночи на огонек подтянулся Громов, только уже не в виде аватара, а в истинном воплощении Перуна, слегка светясь в темноте искрами, блуждавшими по доспеху. А еще через день, на поляне, в круге света появился седобородый высокий мужчина в длиннополом белоснежном одеянии с короткой секирой, которую он держал как посох. Перун представил гостя как сварога, и расширив одним взмахом стол еще на пару метров, поклонился гостю, приглашая того за стол. Владимир, понимая, что за таким столом он мог оказаться только случайно, встал, тоже поклонился и, подождав, пока гость сядет, сел сам. «Ну, тебя я знаю», — сварог кивнул Громову. «Молодой, ранний, но крепкий и честный. Ты», — он посмотрел из-под кустистых бровей на Тайра, — «не наш вроде, но нутром, как вижу, вообще родственничек мой, пусть и дальний, и силы в тебе солидно, хоть и не человеческая она, ну да, не демонская, и то ладно. А вот тебя, малыш, я в первый раз вижу, но удивлен до самой сути. Как же ты ухитрился всего на пятом круге остановить обнуление памяти и так резко подняться в силе? Повезло». Владимир развел руками. Сварог на секунду замер, а после громко расхохотался. «Да, везение, оно или есть, или его нет, но и ты, судя по отметкам, постарался на совесть. Демонов высших не счесть, сколько завалил, да и местных демонских подстилок, тоже не жалея, внафь отправил. Так что держи мое благоволение». Мужчина сделал короткий жест, словно что-то набрасывал на Владимира, и облако золотистых искр на мгновение облепило все тело, впитавшись без следа. «А живы будем, так и более получишь». Сварог усмехнулся и встал. «Что, уже?» Громов тоже встал из-за стола, развеивая кресло одним движением руки. «Да, ползут твари кромешные». Бог солнца кивнул, и сразу стал выше и шире в плечах. «Ты, малыш, в драку-то не лезь», — обратился он к Владимиру. «Схарчат тебя черноглазые, это мы еще посмотрим, кто кого». Владимир низко поклонился и, шагнув в сторону, дал команду доспеху и, засунув кисть в котовую нору, вытянул наружу свой меч. Все четверо разошлись по сторонам ствола, и в этот момент с пулеметным треском на поляне раскрылись десятки порталов, через которые полезли люди в каком-то сером тряпье, с разнообразными железками в руках. Поняв, что первая волна относительно не опасна, Владимир дал команду, и тут же перед ним встали 10 котов-фамильяров. «Давайте, парни, вы знаете, что делать, а то...» Белый широко растянул губы в улыбке, и без промедления кинулся в серую массу. И сразу, словно заработала огромная мясорубка, коты рвали тела врагов зубами, резали когтями, и просто топтали на земле, раскидывая вокруг куски тел, сочащиеся темно-серой жидкостью, совсем не похожей на кровь. Лорд Тайр работал экономно и с каким-то шиком, разогнав перед собой туманный вихрь, распылявший противников в мелкую взвесь, а Громов, окутавшийся облаком голубых искр, время от времени выкатывал их волной навстречу черным воинам, оставляя на земле тонкий словно пудра пепел. Сварог сразу создал под ногами врагов плотный белесый туман, в который враги погружались словно в воду, чтобы исчезнуть навсегда. Минут 10, и тысячи воинов исчезли, словно никогда не существовали. А через порталы полезла совсем другая армия, уже не людей, а человекоподобных монстров, и созданий, вовсе не похожих на гуманоидов. Коты все еще держались, но в какой-то момент Владимир дал им команду отступать, и когда последний скрылся в норе, выплеснул из себя узор танцующего пламени, и мгновенно фигуры, набегавшие с оружием в руках, превратились в прах, а волна пламени, сотканная из отдельных жгутов, катилась дальше, испепеляя воинов тьмы вместе с оружием и доспехами. «Отличная работа, малыш!» — донесся слева голос Сварога. «Только не выдохнись, это лишь начало». Чернобоговы твари постепенно уменьшались числом, но становились все сильнее. Сначала в бой пошли сотнями, затем десятками. Тайр и Перун все еще продолжали жечь врагов магией, а Сварог лихо размахивал своей секирой, подросшей до длины в 5 метров, и временами выплескивал из себя что-то такое, отчего все монстры таяли на глазах словно льдинки. Через какое-то время Владимир тоже вступил в прямую схватку, но иногда плевался магией, расчищая площадку перед собой. Когда на него вылезла четырехрукая шестиметровая образина, похожая на богомола, Соколов метнул иглу распада, но узор бессильно растекся по хитиновой броне твари и, хотя не произвел видимых разрушений, но существо сразу ускорилось, и, махая конечностями, похожими на зазубренные косы, резво двинулась вперед, перебирая шестью ногами, тонкими как у насекомого. Князь успел просунуть руку в кошачью нору и, показав пальцами, что ему нужно, подхватил одну из гранат, изготовленных на всякий случай. Слойку из энергокристалла, барводородной взрывчатки и нескольких веществ, добытых с тварей. Успев метнуть активированную гранату в богомола, Владимир в ожидании вспышки прикрыл глаза, но насекомое монстр ловко поймало шипастый цилиндр, кликача что-то возмущенное проглотило, успев поднял лапы для удара. И в этот момент какой-то из трех взрывателей наконец-то сработал, и вся верхняя часть тела создания тьмы исчезла в облаке огня. Едва успев закрыться силовым щитом, Владимир увидел, как останки твари, острые словно ножи обломки хитина и костей, разлетаясь шрапнелью, протыкают других монстров, наводя настоящий мор среди атакующих. 5 медведеподобных тварей появились перед деревом одновременно с огромным антропоморфным существом с гипертрофированно развитой мускулатурой и длинным 4-метровым мечом. Сварог сразу вышел вперед, а остальными врагами пришлось заниматься Владимиру, Тыру и Громову, оттянувшему на себя трех тварей. Магия их не брала, и Владимир, уклоняясь от длинных выпадов острых когтей, сближался в рваном ритме, наносил пару ударов мечом, целясь в морду, и отскакивал назад. В какой-то момент кровь залила зверю морду, и он, отскочив назад, попытался протереть глаза. Тут-то его и подловил Владимир, зайдя сбоку и втыкая меч в нос, с хрустом протолкнул его глубже, пробивая тонкую перегородку в черепе. Поняв, что монстр умер, он, не сбавляя скорость, подскочил к зверю, что сражался с Тыром, и, сумев отвлечь его на мгновение, увидел, как тонкое лезвие меча отсекает клыкастую голову. К этому времени Громов уже справился со своими врагами и спокойно стоял, смотря как бьются Чаробок и Сварог, расплескивая вокруг себя волны магических ударов. И только сейчас Владимир почувствовал, что в его защите словно арматура торчат куски чужих конструктов, усиливающих броню и рассеивая агрессивные узоры. Это кто-то из грандов поступил со своей защитой, чтобы прикрыть самого слабого в команде. Даже сейчас, просто находясь рядом с битвой двух богов, его многослойный щит скрипел и гнулся под долетавшими волнами ударов. Тайр, вытащив откуда-то из-за пазухи странное устройство, похожее на большую зажигалку, прикрутил к нему какой-то стержень, нацелился на Чернобога и, улучив момент, воткнул гудящий синий луч прямо в голову. От внезапного присыла тот взревел раненым кабаном и стал махать своей рельсой особенно активно, а Владимир, осознав вдруг, что и так можно было, просунул руку в котовую нору и, отпальцевав 3 и 5, растопыренной ладонью, почувствовал, как в руку ложится прохладное ложе арбалета. Зубы хаотического монстра, выбитые из тела и распрямленные в узоре высокотемпературной плазмы, никак не годились для пули, но в роли арбалетного болта выглядели вполне достойно. Глубокого синего цвета, с металлическим отливом, длиной в 30 сантиметров и узкой шилообразной формы, бывший клык Хаосита звонко тенькнул и, мелькнув искрой, воткнулся в шею Чернобога, сразу окутавшись густым черным дымом. Не тратя времени, Владимир взвел тетиву, едва справляясь с мощной пружиной, и, достав из цевья второй зуб, закрепил в направляющих. «В башку бей!» — выкрикнул Громов, и, улучив момент, когда противник с врага отвлечется, нажал на спуск. 30 метров дистанция для арбалета не маленькая, но при натяжении в 100 килограммов, это не важно. Разбрызгивая черную жидкость, стрела с хрустом вонзилась чуть ниже глаза, уйдя вплоть на всю длину. Улучив заминку в движениях Чернобога, Перун метнул облако искристых молний, которые словно черви вонзались в тело врага, буровя его насквозь, а Тайр, перезарядив свою зажигалку, выстрелил еще раз, попав в левый глаз врага. Тут предводитель черных запнулся уже конкретно, и негромко вжикнув, секира сварога снесла голову Чернобога с плеч. Но даже упав вдалеке от тела, голова продолжала говорить что-то непонятное и моргать единственным оставшимся глазом. Сварог подошел к поверженному врагу и повернулся к Владимиру. «Иди, молодой, добей тварь, иди, иди», — Тайр кивнул. «Сам бы не прочь, но мне, считай, и смысла нет, а тебе в самый размерчик будет». Уже не сомневаясь, Владимир подошел ближе и, разогнав меч по длинной дуге, воткнул его в голову Чернобога, развалив пополам, чуть не блеванув от ударившего во все стороны смрада. Порталы на поляне сразу погасли, оставив после себя затухающие угольки. «Хороший удар, малыш!» Сварог кивнул, сделал круговой жест кистью руки, и тела монстров стали погружаться в землю, словно тонуть в воде, а воздух над поляной продуло свежим ветерком. Через пару минут ничего не напоминало о прошедшем бое. Даже измятую и затоптанную скатерть с угощением куда-то дели, а на ее месте возникла другая, заставленная едой и напитками. «Вижу, у тебя много вопросов», — Сварог усмехнулся, глядя на Владимира. «Но, ты молодец, не медлил, рубился многим на зависть, да и бомба твоя, прям удивила, да и сейчас, ведешь себя достойно, награда твоя, тебя еще догонит, но в качестве ответов, скажу, что все в этом мире должно находиться в равновесии. Чернобог – это не имя, это – функция. Он словно гниль разъедает все, что слабо и нежизнеспособно. Все, что не цветет, умирает. Нам отчасти повезло, что этот был совсем молодой и в полную силу не вошел. А когда новый войдет, ему тут уже будет делать нечего. Гром-дуб вполне в состоянии себя защитить. Тебе, родственничек, Сварог улыбнулся Тайру, тоже будет подарок от меня. Он перевел взгляд на Перуна. Ну а тебе, старый друг, особое уважение. Достойного воина привел. Да, слушай, сам удивился. Перун с улыбкой развел руками. Конечно, учить еще и учить, но в целом, очень неплохо. Выпив и закусив в честь хорошей драки, гости понемногу разошлись. Сначала встал из-за стола Сварог, и кивнув, растаял в воздухе, за ним также исчез Перун. Да и нам пора. Тайр кивнул. У меня здесь кораблик недалеко, там нормальная капсула. Я не знаю, чем одарил тебя Сварог, но уверен, что такие дары лучше переживать под контролем и с возможностью реанимации. Так все сурово, а что, ты хотел? Тайр усмехнулся. Дары богов — это тебе не презент в честь именин. Тихонов оказался прав, и через 2 часа Владимира накрыло волной изменений. К счастью, альварийская медицина знала, что такое изменение сути, и капсула лишь поддерживала сердечный ритм, давление и другие жизненные показатели организма, не вмешиваясь в происходящее. Благодаря этому, Владимир уже через сутки вылез из капсулы и пребывал в относительном порядке, осваиваясь с неожиданным, но ценным приобретением. Все изменения касались в первую очередь энергоструктуры, развивать которую сложнее всего. Резерв, распределение узлов и мощность энергоканалов, и много более мелких проблем, включая защиту тела от перегрева. Физика подрастет постепенно, наставлял его более опытный Тайр, прошедший подобную эволюцию лет 500 назад. Тебе сейчас важно не гнать лошадей и спокойно усваивать все изменения. Поэтому я сейчас предлагаю тебе переехать на пару месяцев ко мне на Ирисант, а чтобы ты был спокоен за свое хозяйство, оставлю 2 десятка своих людей. Они все на уровне ваших младших грандов, но это касается лишь магической силы. Во всем остальном они вполне дадут прикурить всем вашим энергетикам разом. Так что соглашайся, и полетели. За 2 месяца ничего не случится. Глава 7. Не так страшен русский, как его импровизации. Лорд Тайр, главой императорского дома Рус-Альвин, императором всех Альвари объявлено считать дом рассветных сумерек, найденный ветвью великого дома серого гранита, до обретения законных глав великого дома, реликвий и знаков, считать дом рассветных сумерек, исполняющим службу великого дома серого гранита, с выплатами согласно расходным листам службы. техническим службам Великого дома Русальвин, осуществить подготовку дома Рассветных Сумерек к несению службы, выдав разрешительные сертификаты. По сдаче сертификатов присвоить служебные ранги в соответствии с уровнями сертификатов и исполняемым обязанностям. Дому Рассветных Сумерек быть готовому к несению службы по объявлению таковой. Кабинет императора Никара. 5 крестоцвета 12.00 полдня. Ульгроха, когда-то член Большого Совета Каграс, а чуть позже заключенный тюрьмы особой изоляции, уже 10 лет служил этому странному пацану с глазами глубокого старца. Тайр никогда не повышал голос, Тайр никогда не бросал своих людей, и вообще, за ним числилось такое количество никогда, что весь дом огненной плети, за малым едва не боготворил своего лорда. И вот теперь, когда лорд попросил у Гроха десятку воинов для защиты какой-то мелкой страны в серединных мирах, он естественно выполнил приказ, в наилучшем, как он считал, виде. 10 взводных, с приданными людьми, средствами усиления, под командованием Иллагаста, одного из опытнейших командиров батальона из служивших дому. Тайр редко, когда вмешивался в процесс исполнения приказа своими людьми, и увидев, как через огромный зев грузового портала переходит полноценный батальон, лишь усмехнулся, но ничего не сказал, а воины дома Рассветных Сумерек, как он называл Ковен, мгновенно приняли новую вводную, и стали распределять прибывших по ангарам и гостевым домам. Батальон разместили в портальном городке, успевшим разрастись до площади в десяток квадратных километров. Здесь имелась площадка для полигона, места хранения и обслуживания техники, и всего того, в чем нуждалось обширное и беспокойное хозяйство. Каграссы, альварейханды, служившие в батальоне, быстро наладили вполне дружеское общение с местными жителями, и конфликты, если таковые случались, не выходили дальше средних командиров. Наиболее шокирующим для верхнемирников стало понимание, что местные женщины мало чем уступают в боевом отношении, а в состоянии боевой трансформы вполне могут надрать задницу среднему воину-каграссу. В самой задаче для воинов дома не виделось ничего сложного. Сразу после прибытия они развернули управляющий центр и с помощью кассетных носителей запустили на низкие орбиты несколько сотен спутников наблюдения, взяв под контроль цифрового разума всю планету. Небольшие патрульные корабли, несмотря на размеры, всего 20 метров длиной и около 7 в ширину, имели на борту достаточно оружия для противостояния куда более крупным кораблям высокоразвитой цивилизации, а возможности жителей Серединного мира вообще не принимались в расчет. Пока воины огненной плети обживались в России, Владимир знакомился с Арисант в компании двух очаровательных девиц из внутренней службы, занимавшегося всеми гостями дома. Дамы, отобранные в ходе сложного экзамена, вышколенные до скрипа и обученные лучшими учителями, рассказывали о столице, показывали наиболее интересные места и вообще знакомили Соколова с жизнью Альварии Тысячемирья. Кроме того, обе имели квалификацию медицинского работника первого, начального уровня и могли оказать первую помощь. И, как-то вдруг это стало не лишним. Трансформация Владимира затянулась и проходила достаточно тяжело. Его бросало то в жар, то в холод, кости и внутренности болели постоянно, и кое-как выспаться получалось только в лечебном центре, под аппаратом гипносна. Тайр, едва узнав о проблемах гостя, тут же пригласил крупнейшего в Тысячемирье специалиста по трансформам, Асаа Тихи, из Лави, и та, едва бросив взгляд на Владимира, сразу же вынесла вердикт. Тело в состоянии третьего изменения, но уже на пределе, если не за гранью оного. Сделать ничего нельзя, лишь молиться творцам, чтобы человек не сошел с ума от боли. Препараты? Коротко спросил Тайр. От этой боли нет лекарств. Женщина сжала и без того тонкие губы. Это боль перекраиваемой души. Даже оглушив его сверхдозами обезболивающего, результата не получишь. Молитесь за него. Сила молитвенной энергии способна на все. Владимир приходил в себя медленно, словно всплывая с большой глубины. Сначала в черноте космоса боли стали проскакивать искры света, за ними полосы, словно бьющие откуда-то сверху, затем едва слышно звуки, и в конце концов запахи. Именно запах свежескошенной травы, ворвавшийся в окно медицинского комплекса, заставил его открыть глаза. Мгновенно к кровати переместилась, словно прыгнула, гибкая фигура беловолосой женщины в зеленом комбинезоне. «Ты заставил нас поволноваться», — женщина быстро пробежала взглядом по показателям приборов над кроватью. «Едва вытянули. Что это было?» — едва слышно проговорил Владимир, но его услышали. Трансформа. Женщина улыбнулась кончиками губ и, подхватив со столика поилку, поднесла кончик трубки к лицу Соколова. «Первая стадия у тебя давно прошла, и мы думали, что будет вторая, на чем все. Но ты как-то прошел вторую и, не задерживаясь, скользнул в третью, что тебя едва не убило. Тайр метнулся к тебе на родину, и все члены твоего дома получили по фотографии с текстом, который следовало проговаривать про себя. Они молились за тебя, и, кстати, делали это вполне искренне. Мы фиксировали поток молитвенной энергии до 1000 единиц в секунду, а это очень круто. Похоже, твои девчонки действительно тебя любят, наверное». Владимир, у которого впервые за месяц ничего не болело, не стреляло и не ныло, блаженно прикрыл глаза. «Хорошо-то как, когда ничего не болит, согласна». Женщина кивнула. «Теперь самое главное. Представь себе, что ты пересел с маленькой детской машинки на скоростную машину для гонок. А точнее не так, теперь у тебя не старая машина, я уж не знаю какого назначения, а новая, и смысла и задач которой ты совсем не понимаешь. То ли это бронемашина для боя, то ли бульдозер, а то ли вообще бомбардировщик. Поэтому первое время будешь двигаться плавно, медленно и тщательно контролируя каждое движение и положение тела. Тут все вокруг прочное, и так запросто не сломаешь, но все же нужно быть предельно аккуратным. Демоны с приборами и стенами, но пока ломать кости категорически не рекомендую. Трансформа еще окончательно не закончена, и ты пусть и в завершающей стадии, но до конца еще не добрался. Так что двигайся медленно и плавно, никаких рывков и ускорений. Голова быстро привыкнет к новому телу, а там начнем тренировки по выяснению границ возможностей. Каграссы вообще не умели нести службу кое-как, выросшие в предельно военизированном обществе, где владение боевым оружием было нормой, они тренировали память, заучивая уставы и наставления, а книги по военному искусству дарили друг другу в знак дружбы и признательности. И новый мир они приняли всей душой, зачитываясь мемуарами военачальников и низовых командиров, читая трактаты об искусстве войны и рассматривая батальные полотна. Поэтому, когда система раннего предупреждения засекла выдвижение воздушных армат в сторону защищаемой территории, батальон сыграл боевую тревогу, а следом за ним поднялись боевые подразделения Ковина, армии России и, естественно, все аварийно-спасательные службы. Командир батальона в целом не видел в ситуации ничего катастрофического, хотя и наблюдал на спутниковой карте, как поднимаются в воздух русские перехватчики и раскрываются оголовники ракетных шахт. Люди в своем праве. Он чуть склонился к микрофону. Группа 1. Атака. И сразу же рой из 1500 сверхзвуковых малых аппаратов, управляемых цифровым разумом, ударил в стройные ряды бомбардировщиков и истребительного ордера. Маневрируя на запредельной для человека скорости, беспилотники точными выстрелами лазерных пушек пробивали моторные гондолы, убивали пилотов и поджигали топливные баки. В секунды в небе над Европой воцарился огненный ад, откуда стали валиться бомбардировщики с атомными бомбами на борту. Группа 2. Атака по достижению противником линии рубежа. Вторая группа, всего два десятка пилотируемых гиперзвуковых перехватчиков, ударила по воздушному флоту Индии в момент подхода к линии государственной границы Доминиона и также обрушила их на землю кучей горелого и радиоактивного металла, с прахом сгоревших пилотов. Город Кахистан, на который упала сгоревшая армада, перестал существовать, почти мгновенно сожженный двумя десятками детонировавших атомных бомб. Но это стало не концом кошмара, а только началом, потому что по Лондону и десятку других стратегических центров Россия нанесла ответ на встречный ракетный удар, полностью уничтожив только что отстроенную столицу Великобритании, а с ней и десяток столиц других стран, откуда были зафиксированы взлеты бомбардировщиков и старты ракет. И сразу Британской империи стало не до чего. Европейские дела отступили на третий план, а уж Россия вообще выпала из актуальной повестки, потому как метрополия, превратившаяся в одночасье в радиоактивную помойку, требовала самого внимательного участия и контроля. Конечно, дипломаты строчили гневные ноты, призывая всех демонов ада на головы коварных русских, посмевших ударить в ответ на нападение. Последствия для планеты в целом стали не такими катастрофическими, какими могли быть, но из-за поднятой в воздух пыли температура ощутимо упала, и весна в северном полушарии пришла только в мае. Британцы привычно начали вытягивать продовольствие из доминионов, но в этот раз все пошло по плохому сценарию. Индия, Северная Америка, Ирландия и другие колонии взбунтовались, а ослабевшая митрополия уже не могла так же быстро гасить вспыхивающие очаги, что добавило огоньку в международные отношения. А российские дипломаты изначально заняли позицию «ничего не знаем», ударили в ответ: «А если кто-то недоволен, можем повторить». С учетом того, что в России имелись огромные запасы продовольствия, а урожай обещал быть рекордным несмотря на холода, все предпочли заткнуться и дружить. Энергетики, аграрии, имея практически бесконечные запасы эфира, не только создавали над полями теплые облака, но и вообще работали над погодой, отводя холодные циклоны в сторону, а на их место подтягивая теплые антициклоны с юга. В работу включились все энергетики страны, даже непрофильные, объединяясь в круги, вполне успешно гасили все неблагоприятные климатические изменения. Получая новости от временно прикрепленного к нему секретаря, беловолосый, как и все Альвари, Таишига, Владимир, конечно, переживал за хозяйство, оставленное без присмотра, но каграссы справились на отлично, вбив в землю врагов, а император грамотно распорядился ресурсами, став фактически спасителем народов, поставляя зерно и овощи в наиболее пострадавшие районы. Британии и доминионам от этой щедрости ничего не досталось. Как объяснил император, Великобритания должна в полной мере ощутить последствия своих решений. Шва, тонкая и стройная красавица, с длинными остренькими ушками, несмотря на модельную внешность, могла похвастаться несколькими высшими образованиями и высочайшей квалификацией в области восстановительной медицины. Она занималась Соколовым чем-то похожим на тайчи, но с большим количеством поворотов и разворотов, и с большим диапазоном скоростей. Владимир ловил летающие в воздухе пушинки, вязал узелки из тончайшего шелка и разбирал-собирал точные механизмы, пока та и не сказала «хватит», перейдя к следующему этапу: точное движение с отягощением, небольшие прыжки и несложная акробатика. Несмотря на распирающую его силу, Владимир не забегал вперед, следуя предписанию целителей, и вообще вел себя аккуратно. Возможно, благодаря этому ему не пришлось восстанавливать разорванные мышечные волокна и нервные окончания, и через 2 месяца он вполне освоился с божественным подарком и даже поучаствовал в нескольких турнирах внутри дома огненной плети, игравших роль дополнительного социального лифта, позволяя выиграть призовые очки и потратить их на необходимые нужды. Выиграть не старался, но все равно чувствовал разницу между собой и мастерами дома в скорости и точности движений. Конечно, у огненной плети нашлось некоторое количество грандов, гонявших Владимира без особого труда, но это те, кто прошел уже как минимум 2 стадии трансформации, что, учитывая проживание в верхнем мире, делало их вполне сравнимыми соперниками. Дело оставалось только за наработанностью связок и общей подготовки. И вот тут Владимир, конечно, начисто проигрывал людям, занимающимся боевыми искусствами несколько сотен лет подряд, но не унывал, а всегда благодарил мастеров за уроки, продолжая тренироваться и изучать тысячемирье. Съездил и посмотрел подаренный ему дом на улице Рассвета над Вейдери. 3-этажный дом, в стиле алькатра, что означало большое количество декоративных элементов в виде цветочков, веточек и всяких витражей, не имел обособленного участка, зато сзади примыкал довольно большой дворик, окруженный по периметру высокими деревьями и плотным кустарником. Первый этаж предназначался для служебных помещений: прислуга, прачечная, кухня, охрана, оружейка и прочее. Второй этаж служил приемным с большими комнатами и гостевыми спальнями, а третий целиком отдан хозяевам. 4 спальных блока со своими сантехническими узлами, несколько кабинетов, 3 детских, небольшой 10-метровый бассейн, спортивный зал и общая комната с медиасистемой. На последнем этаже имелся крытый стеклом сад, образовывавший 4-й этаж, а все служебные механизмы дома и стрельбище и гараж спрятаны в огромный 2-этажный подвал. Для нормальной жизни в тысячемирье требовалось довольно много разных документов и навыков, поэтому Владимиру пришлось научиться пилотировать стандартный робот и сдать управление, получив отметку в лист разрешений, универсальный документ, регламентирующий, чего можно, а чего нельзя. Например, с низким иммунным индексом запрещалось посещение некоторых исследовательских центров и карантинных планет. Юристы дома оказали огромную помощь, и через какое-то время Владимир заполнил все графы в листе, что теоретически давало ему возможность без ограничений путешествовать по реалу обитаемых планет, подписавших свод законов тысячемирья, но на практике временами вылезали какие-то временные запреты, ведущиеся боевые действия и прочие неурядицы, когда прекращался доступ путешественников и прочих гостей, но, как правило, ненадолго. Через пару месяцев в доме уже жили три десятка молодых ведьм, учившихся на обзорных курсах и получая профессии, связанные с обслуживанием техники и вооружений, заодно поддерживая здание в жилом состоянии. Великий дом огненной плети всячески опекал новоприобретенных родственников, ибо так повелел глава дома, лорд Тайр, а у него особо не попрыгаешь. Сказал: родственники, значит все, родственники. Но для выросшего в полной изоляции дома, ведьмы оказались действительно живительным глотком совсем новых отношений. Ведьмы, тоже нахватавшиеся людского презрения, охотно шли на контакт, участвовали в совместных мероприятиях и никогда не отказывали в помощи, даже если это было связано с трудностями. И именно Тайр предложил Владимиру принять имя Дома Рассветных Сумерек в качестве вернувшейся ветви великого дома Серого Гранита, исчезнувшего много столетий назад. Кроме собственно статуса в империи и службы, за которую неплохо платили, это еще и возможность получить официальное обучение всем необходимым профессиям, и вообще много ценных и полезных вещей. Конечно, протащить такое решение через Большой Совет стало непростой задачей, но другие великие дома не стали обострять ситуацию, помня, как их нахлобучивали раз за разом, в случае принятия решения хоть как-то противоречащего интересам дома Русальвин. Поэтому незначительным большинством указ императора утвердили, несмотря на большое количество противников самого факта как введения в состав империи дома, не принадлежащего истинным. И, конечно, это недовольство не могло не выплеснуться. В один из вечеров, когда Владимир с тремя высшими ведьмами и Тайр с женами выходили из театра, ресторана, проходивший мимо мужчина громко и отчетливо произнес: «А, лорд Тайр, решили выгулить своих домашних питомцев?» Ни Тайр, ни его жены не успели ничего сказать, когда Владимир повернулся боком к говорившему и вопросительно посмотрел на лорда. Что-то прям помойкой пахнуло. Неужели прорвало канализацию? Соколов обернулся, как бы ища взглядом источник неприятного запаха, пока не сфокусировался на широкоплечем Альваре, в длинном розовом бизаре, вышитом белыми цветами, и затейливой прической длинных белоснежных волос на голове. «Всеблагие творцы, вы, что, так и ходите, воняя на весь город?» Владимир в притворном ужасе раскрыл глаза. «Послушайте, у меня есть знакомый доктор, и буквально за пару тысяч он введет вам смертельную инъекцию. Да, я понимаю, что это нарушает кодекс жизни, но так как вы живете, жить нельзя. Я тебя раздавлю, червяк помойный». Альваре, казалось, стал чуть выше и еще шире. «Ты у меня будешь ползать в грязи, где тебе и место». Тайр чуть выдвинулся вперед, но короткий жест Владимира остановил его. «Если это та грязь, которую ты жрешь, то я против». Соколов улыбнулся. «Слушай, а может, это у вас в роду такое? Ты из дома жидкой вонючей грязи?» Второй наследник великого дома Голубого озера покраснел так, что казалось, сейчас вспыхнет. «Я Аллор Гайта, сын лорда великого дома Голубого озера, вызываю тебя, червь, на дуэль чести, если, конечно, у тебя она есть. Условия пусть обсудят дуэльные комиссары». Произнеся формальные слова вызова, мужчина развернулся и быстро покинул парковку. По дороге домой Тайр был неразговорчив, а придя сразу связался с Герта Аласта, одним из лучших дуэльных комиссаров Вейдри. «Рад случаю снова слышать и видеть вас, лорд Тайр». Герта, казалось, всей своей сутью излучал оптимизм и жизнелюбие. «Снова хотите кого-то зарезать?» «Я, пока нет, но вот мой, можно сказать, ученик, сцепился с Арима, младший наследник, Аллором Гайта. А, дом Голубого озера». Дуэльный комиссар, знавший всех заядлых драчунов лично, кивнул. «Интересный мальчик, и со вполне самобытной техникой. А кто ваш ученик?» «Влад Сокол, лорд дома Рассветных Сумерек, тоже весьма неплохой мастер, с большим потенциалом. Но, как вы сами понимаете, ему сейчас требуется имя. А имя просто так, шрамами не заработать. Вы предлагаете мне настаивать на смертельной дуэли?» Герта Аласта нахмурился. «О, нет», Тайр рассмеялся. «Я предлагаю вам наоборот всячески увиливать от смертельной дуэли и согласиться лишь под давлением. Кстати, они практически наверняка захотят дать вам взятку. Я не могу вам давать советы, но мне кажется, это удачный момент, чтобы приподнять Голубое озеро за жабры. Вы так уверены в своем ученике?» Герта и не ждал ответа. Для каждого Альвари, ответственность за ученика все равно, что ответственность за ближайших родственников. Как смешно может получиться. Но, я рад, за вас, лорд Тайр, что вы не прекращаете играть. Без вас, на нашей поляне, тоска и уныние. Все прошло по предсказанному лордом Тайром сценарию. Дуэльный комиссар, Улара Анага, не соглашалась ни на какие варианты, кроме боя до смерти одного из противников. И в итоге дело, конечно же, дошло до взятки, причем представители дома Голубого озера сразу предложили 10 миллионов, чтобы сломить любое сопротивление. Конечно же, Герта денег не взял, но стребовал с лорда услугу, цена которой составила немногим меньше, чем 10 миллионов. О дне и часе поединка Владимиру сообщили официальным письмом, но еще за 3 дня до боя за Соколова взялись специалисты по массажу и энергетическим практикам, прогоняя через канал сгустки энергии и насыщая энергорезерв до предела, оказавшийся неожиданно очень большим даже для воинов-магов Альвари. Секрет дома огненной плети заключался в укладке большего количества энергии, чем позволял резерв. Энергией насыщали мышцы, сосуды, кровь и кости человека. Делалось это для воинов, уходивших на тяжелые и опасные задания, чтобы тот мог превзойти себя. И вот теперь мастера дома вливали во Владимира десятки и сотни тысяч эрк, а оно словно губка впитывало слой за слоем. На дуэльную площадку Владимир вышел, потрескивая искрами словно высоковольтная установка. Его проверили 3 раза в поисках артефактов и скрытого оружия, но так ничего и не нашли, и помахивая мечом словно тросточкой, он шагнул сквозь барьер. Его противник, одетый в дуэльное платье типа китайского ханьфу, но с эластичным поясом, красиво крутанулся, расплескав полы одеяния, и замер, выставив вперед прямой меч. Затем, сделав подшаг, крутанул мечом, целясь в ноги. Владимир, одетый в простые штаны и куртку свободного покроя, мягко переступил ногами, отпрянув от меча и приближаясь, мгновенным выпадом ткнул мечом в грудь противника, и когда тот стал смещаться в бок, изогнулся в поясе резко, на грани разрыва связок, пробивая ногой. От удара, усиленного энергетикой, обувь, сшитая из прочной кожи, просто развалилась в воздухе, а противник взлетел вверх и, воткнувшись в барьер где-то на высоте человеческого роста, рухнул вниз, но не долетел, вновь наткнувшись на ногу, подкинувшую его до самого верха, и вот теперь уже упал плашмя и несколько секунд лежал, не подавая признаков жизни. Затем кое-как встал и на слегка подламывающихся ногах замер в стойке. Хороший день для смерти. Владимир отсалютовал противнику и, разогнав меч по сложной траектории, шагнул вперед. Упав сверху словно атакующий ястреб, меч разрубил тело Аллора Гайта от макушки до паха. Поединок чести закончен победой лорда Влада Сокол. Раздался голос комиссара боя. Родные и близкие могут забрать тело. Глава 8. Самое яркое проявление везения – спокойная и сытая старость. Архимагистр Улцис. И сегодня у нас в цифровом образе красотки-кошечки, знаменитая мягкая лапка, знающая, похоже, все тысячемирье. К ней мы обращаемся с традиционным на сегодня вопросом. Кто же такой Влад Сокол, представленный совету, как глава дома рассветных сумерек? Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мягкая лапка порадует вас новыми сплетнями, слухами и скандальными подробностями из мира изначальных домов, миллиардеров и красавиц. Сегодня в прицеле некто Влад Сокол, появившийся внезапно, с энергией орбитальной пушки. По моим сведениям, уточненным у разных источников, Влад принадлежит к расе Рус, ставшей частью императорского дома Рус-Альвин. И как Рус он невероятно агрессивен и чрезвычайно любвеобилен, что он уже доказал схваткой с известным дуэлянтом, разделанным словно цыпленок на поварском столе, и красотками-альвейками, сопровождающими его в поездках по Ирисант. Говорят, что у красавчика Руса неутомимый темперамент, поэтому девочкам приходится часто меняться, чтобы не попасть в эмоционально-физиологическую привязанность. Медиацентр-бункер. Программа «Скрытые допоры». На следующий день Тайр за завтраком поинтересовался, поставил ли Владимир на свою победу. А как же? Соколов кивнул и, отложив нож с вилкой, вытер губы салфеткой. Все до копейки. 2 миллиарда с хвостиком. Рисковал, прокомментировал Тайр. Возможно. Владимир кивнул. Но я ставил только эрги, не тратя из денег Ковина ни копейки. А доход идет постоянно. Да, благодаря тебе огненная плеть вышла в топ торговцев хаотическими реагентами. А ты, кстати, смотрел, какой коэффициент у тебя по ставкам? 1 к 5, если я правильно помню. даже 1:6. Тайр громко рассмеялся. Парочка диванных бойцов разразилась большими интервью, где объясняла, почему тебе не выиграть, а выдача на твоего соперника вообще упала до 1/10. Но, я не по этому поводу интересуюсь. Получается, тебе теперь должны 12 миллиардов, а это не та сумма, которую букмекеры отдадут легко. Поэтому я предлагаю поехать вместе и прихватить еще пару друзей. Что же за друзья такие? Удивился Владимир. Увидишь. В назначенный час Владимир и Тайр подошли к дверям букмекерской конторы. Лорд широко улыбнулся и потянул дверь за ручку. А сейчас мы будем наблюдать смертельный номер под названием «Вынимание денег у жадных крыс». Крысы бились словно львы. Просили отсрочки, обещали невиданные преференции в будущем. Глава конторы рассказывал о несправедливых налогах, финансовых трудностях и прочие страшилки, но ровно до тех пор, пока из коридора в кабинет не шагнула парочка из женщины в свободном полупрозрачном платье и мужчины в темно-сером мундире местной госбезопасности. «Принцесс Веран, принцесса Таворла», — представил их Тайр. «А это, мой друг, соотечественник и ученик, лорд Дома Рассветных Сумерек, Влад Сокол. У вас очень пугающая репутация, Влад», — бархатным голосом произнесла Таворла, протягивая узкую, но сильную кисть. «Я бы сказал, ужасающая». Эсверан улыбнулся и крепко пожал руку Владимира. «Вот так, запросто отправить на перерождение одного из сильнейших бойцов Альвари. Да, парень был не в первой десятке, а скорее в первой тысяче, но это же наша, альварийская тысяча». Соколов перевел взгляд на букмекера и тогда понял, что в действительности означает словосочетание «пугающая репутация». В кабинете словно рухнула вниз температура, приближаясь к абсолютному нулю, а лицо финансиста будто покрылось льдом. И, словно по волшебству, деньги появились. Таворла получила 3 миллиарда, Эсверан 2,5, Тайр 5, а Владимир, как и предполагал, 12, став уже вполне обеспеченным человеком даже по меркам Альвари. Примерно в то же время, когда букмекеры расставались с кровно награбленным, король Британской империи, Карл V, метался по кабинету летней резиденции в Оксфорде, к счастью, не пострадавший от атомной бомбардировки. Как такое могло случиться? Король орал уже буквально из последних сил, сорвав связки и брызгая слюной с кровью. Кто мне говорил, что их Грант уехал и скоро не вернется? Кто мне обещал окончательное решение русского вопроса? Только что восстановленная столица, десятки миллиардов фунтов, все на смарку. Хорошо, что мы умеем убирать радиацию, иначе жить на острове стало бы невозможно. Но кто мне заплатит за разрушенное? Кто, я вас спрашиваю? И это уже не в первый раз. Деятели из Сити точно так же уверяли меня, что проклятие, которое они готовят, сокрушит русских, а оно ударило по нам. Твари, твари, твари. Король бил кулаком по столу, обтянутому зеленым сукном, отчего на сукне появлялись темные пятна крови. Замерев, король сидел, уставясь в одну точку, повторяя негромко: «Твари, твари». Наконец он отмер и каким-то новым взглядом посмотрел на лорда Маунтбеттена. «Так, передайте этим жирным котам из Сити, что я жду в течение недели перевод на мой счет 40 миллиардов фунтов. Если же нет, пусть ищут себе новое место жительства. И распространите мое ультиматум по всем газетам, чтобы у этих тварей не осталось шанса отскочить». И уже в спину уходящему секретарю: «И каждый, кто при мне заговорит о войне с русскими, будет повешен на воротах Сити». Верхняя страта британского общества была достаточно мала, чтобы ультиматум короля достиг ушей финансистов еще до того, как оформился в официальный документ. 40 миллиардов — сумма огромная, но не настолько, чтобы вступать в войну за жизненное пространство. Ричард Барух, как всегда, предпочитал спокойные формулировки и умеренность. «Это немыслимо», — негромко, но весомо произнес Леонард Перуцци. «Никто не смеет угрожать нам, хозяевам земли. Опомнитесь, Леонард». Макмагон, ведущий историю своей семьи еще от царей Карфагена, постучал пальцами об крышку стола. «Какие там хозяева? 150 наемников из верхнего мира полностью перевернули расстановку сил. Да и до этого у нас все было не блестяще. Да, мы все еще контролируем большую часть торговли на планете, но вся торговля с хаоситами, плюс сношение с верхнемирниками, за русскими. И этого им хватает, чтобы поплевывать на всех нас за облачной высоты. И мы, конечно, можем не заплатить. Да и нет у короля способов принудить нас. Но вот представьте, что он просто начнет портить нам кровь. Налоги, транспорт — у него много вариантов. Мы, конечно, можем его убить, возведя на престол либо малолетнего Георга, либо его мать, Лицинию Стюарт. Но что это изменит? Да, что это изменит? Вступил в разговор Александр Медичи. Лондон все равно нужно восстанавливать. Да всю страну нужно восстанавливать. Верфи, заводы, скажите спасибо, что русские не били по городам и университетским центрам. Вот это стало бы настоящей катастрофой. Лондон и вся островная Британия – это выставочный зал всей империи, и от его состояния будет зависеть отношение к всему государству. Поэтому денег королю мы дадим, ведь не на увеселения и балы он их потратит. За Карлом V это вообще не водится, и смею напомнить, что несмотря на то, что первый удар русских случился по нашей вине, столицу он восстановил за деньги короны, зато сейчас затребовал все сполна, проворчал Перуцци, что вполне логично и законно, так, как и в первый раз и во второй, мы оказали на короля некоторое давление, чтобы он согласился с нашими планами, и вот теперь, когда все полетело к чертям, он всего лишь требует оплаты своих счетов, убыль по которым случилась по нашей вине. Кстати, Леонард, а что случилось с теми, кто предоставлял нам такие красивые и такие нереалистичные планы? Несчастный случай. Перуцци хмуро покачал головой. Нападение банды грабителей на университетский городок. Никто не пострадал, кроме двух десятков сотрудников Института долгосрочных прогнозов. Но резервные составы уже размещены и работают. И что же интересного они вам принесли? С некоторым сарказмом поинтересовался Медичи. Я напомню собравшимся, что я отбивался от обязанности заниматься прогнозами всеми руками и согласился только под давлением, так что готов оставить эту обязанность любому, кто пожелает. Он обвел взглядом сидящих за столом. Я так и подумал, что добровольцев не случится. А мои мальчики и девочки сообщили мне, что в ситуации воздействия столь мощного и неизвестного фактора, как верхние миры, никакой прогноз невозможен. Хотя они заметили в порядке частного мнения, что русские не будут гнаться за мировым господством. А может как-то договориться с ними и пролезть? Спросил Барух. Никак, Леонард покачал головой. Портал в верхний мир находится на частной земле и контролирует его князь Сумерек. Фигура для нас во многом непонятная и где-то даже пугающая. Продвинул электронику и многие другие науки так далеко вперед, что мы вынуждены разбирать его устройство, пытаясь понять, как же они работают. Кроме того, маг чудовищной силы. Напомню, что затянутый ловушкой в Лондон, находившийся во власти демонов, каким-то образом уничтожил основного демона, чем обеспечил успех последующей очистки города. Миллиардер, окруженный красивейшими женщинами. Нам нечего ему предложить, а позицию нейтральности мы успешно просрали. По имеющимся данным, он нас ненавидит, и для этого у него есть все основания. Да и ведьмы европейских ковенов тоже подбрасывают огня в этот костер. Да многовато ошибок за последние полсотни лет. Барух покачал головой. Мы начинаем терять позиции, а это очень плохой признак. Такое ощущение, что мы продолжаем играть в карты, а русские где-то в другом месте играют в шахматы, причем не с нами. Неприятный разговор происходил и у Арума Гайта, лорда одного из изначальных домов, дома Голубого озера. За 500 лет любвеобильный лорд настрогал такое количество потомков, что не помнил всех в лицо, и был вынужден создать для них своеобразную шкалу соответствия. Потомок, кандидат, младший наследник, наследник, старший наследник, и между всеми ними царила настоящая война за право подняться на ступеньку выше, а это и лучшее содержание, и возможности взять кредит на собственное дело и вообще масса полезных возможностей. Конечно, далеко не все вступали в эту борьбу. Были и те, кто жил своей жизнью, никак не упоминая, что они родственники тем самым Гайта. Но основная часть билась за место в иерархии наследников, подтягивая к этой схватке матерей, родственников и вообще всех, кого можно. Так что потеря одного младшего наследника в доме никак не решала. Но ситуацию сильно ухудшало то, что этот новый дом оказался под крылом императорской семьи и неведомо откуда выбравшегося дома огненной плети. Изначальный дом, вроде бесследно канувший в реке времени, не только нашелся, но и мгновенно занял очень хорошие позиции, провернув одну за другой десятки удачных операций, с такой немыслимой ловкостью, что временами становилось страшно. Дом рассветных сумерек тоже был вброшен в колоду Альвари из рукава Русальвин, и новый козырь достойно отыграл первую партию, показательно, легко, убив известного дуэлянта и мастера боевых искусств. Не помогли ни встроенные в тело ускорители, ни защита, ни его природный дар, предвидение удара. Приглашенные специалисты все как один говорят, о силе нового лорда, уровня архимагистра, а такое игнорировать нельзя. Гайта сам видел, как искрилось от энергии тело Влада, и как меч сына отскочил не в силах пробить защиту. Вся эта история стоила самому дому, существенным падением не только в рейтинге, но и в деньгах. Лорд, уверенный в победе сына, поставил на него 10 миллиардов, и другие члены дома тоже сделали свои ставки. И вот это, потеря более чем 20 миллиардов, грызла душу сильнее всего. Голова тщетно перебирала варианты, как вернуть деньги, но все казалось бессмысленным. Букмекеры не всегда отдают честно выигранное, а уж проигранное не отдадут вообще никогда. Хотя, он задумался, и вызвав через ассистент, меню контактов, нашел нужный, и мысленно активировал соединение. Собеседник главы дома никогда не включал видеорежим, но это было неважно. «Светлых вершин и полного котла, воин Горхарс», произнес лорд традиционное приветствие хандов. «Солнце и светлых долин, Альвари. Чем могу быть полезен лорду изначального дома? Я знаю, что вы беретесь за нестандартные заказы. Так вот, мне нужна смерть на дуэли одного деятеля, лорда дома рассветных сумерек, Влада Сокола. Можете нанять бойца любого ранга, но мне нужна гарантированная смерть этого человека». «Вы сказали человека?» Хант удивился. «Да, мой друг. Настали поистине последние времена, когда среди домов Альвари стали появляться не только полукровки, но и просто люди. Информационная служба, управляемая Лерой, одной из жен Тейра, сразу отследила волну публикаций с подробным анализом боя Владимира, где превозносились его боевые качества, небольших восторженных заметок и вала обсуждения в социальных сетях. Через доверенных лиц удалось узнать, что пятерку лучших бойцов Альвари подговаривают устроить бой с Соколовым, упирая на огромный выигрыш и всякие прочие вопросы типа чистоты крови изначальных. С этой кучей информации Лера пришла к Тейру и села тихонько в углу, в ожидании, пока лорд просмотрит документы. Ожидаемо. Тайр с улыбкой кивнул. Что собиралась делать? Можно поработать с верхушкой рейтинга бойцов? Не вариант. Тайр качнул головой. Их слишком много. Влада я оцениваю на уровне 2-3 сотни. Слишком много кандидатов. Информация о том, что кто-то прессует бойцов, обязательно просочится. Еще, придержать Влада на его планете, предположила, стремительно вошедшая в кабинет Верианта, заняв кресло рядом с Лерой. Тоже не вариант. Мы не сможем держать его там вечно, а настороженная ловушка будет ждать своего часа. Против кого дружим? В кабинет неторопливо вошла Арада, носившая неофициальный титул Матрис с дома Огненной Плети. Тайр молча кинул ей инфокристалл, который Арада поймала в воздухе, вставила в браслет и минут 5 просматривала материалы. «Я так понимаю, что лучшим вариантом будет организовать встречную информационную атаку. Интересный вариант, но без удара по репутации Влада тут не обойтись», — ответил Тайр. «У меня другое предложение. Дуэльный кодекс прописан весьма тщательно, и разночтений там быть не может. Поэтому если кто-то из дуэлянтов заявит бой до смерти, то так и будет. На это рассчитывает лорд Голубого озера, затеявший эту историю. Они наверняка вложат в этот бой кучу денег, собираясь отыграться. Но победа Владимира должна стать яркой, запоминающейся и привести к таким финансовым потерям наших противников, чтобы ничто подобное более не всплыло. И как ты собираешься поднять его уровень с 3-й сотни до верхней десятки? Спросила Лера. Магия крови. Тайр улыбнулся. Да, слегка грязновато по методам, но не мы это начали. А где мы возьмем лояльного к нам мага крови? Задумалась Верианта. Рогварцы ненадежны. Что там у него в голове щелкнет? Ну как же? Лорд рассмеялся. Наш неугомонный Улцис. Вот он-то знает о магии крови почти все. Собственно, с нее он начал свое восхождение к магии демонической, а оттуда уже к общим разделам. Архимагистр Цис, конечно, не мог отказать своему лорду, и наскоро рассчитав все узоры, предоставил требования на 20 разумных, сразу же выкупленных у службы исполнения приговоров, из числа приговоренных к смерти. Среди доставленных в лаборатории оказались убийцы, насильники и прочие, не заслуживающие продолжения жизни. Улцис не являлся законченным психом и отморозком, но и вполне вменяемым его тоже нельзя было назвать. Считая, что о его секрете никто не знает, он обожал всякие эксперименты над разумными, и что с того, что в результате этих экспериментов подопытные, как правило, не выживали. Но сейчас лорд Тайр спокойно и неторопливо рассказал архимагистру, что в случае гибели Влада Сокола, следующим трупом станет сам Улцис, и смерть эта станет образцом мучительной и тяжелой смерти. Поэтому Улцис вплетал в пентаграмму только проверенные связки и сигилы, кое-что даже ослабляя для надежности результата. Хотя сигилу поглощения выписал с двойным коэффициентом, так как знал, что он самый слабый из всех знаков. Проверив все раз пять, наконец дал команду Владимиру войти в центр фигуры, и вместе с учениками начал наполнять пентаграмму энергией. Синхронно с активацией, стали осыпаться пылью тела заключенных, лежавших попарно в вершинах пентаграммы. Пятеро самых здоровых находились внутри фигуры, а еще пятеро оставались про запас. Все приговоренные оставались в полном сознании, хотя и парализованы, во избежание нарушения геометричности линий. Кровавый вихрь, стелившийся на небольшом расстоянии от пола, постепенно стал обволакивать обнаженную фигуру Соколова, продолжая вращаться и бурлить, вспухая пеной и пузырями. В воздухе над пентаграммой висело густое облако кровавой взвеси, постепенно собиравшееся в пять знаков: скорость, сила, равновесие, прочность и поглощение. Кровавые ритуалы достаточно медлительны и неторопливы. Энергии жизни и смерти яростно сражались в знаках и линиях, отдавая свою силу в центр пентаграммы, где продолжал бушевать водоворот из крови. Владимир что-то чувствовал лишь первые полчаса, а после его смыло в беспамятство волной странной смеси, вожделения, боли и ощущения всемогущества. Так он и плыл в центре водоворота крови, сминаемый и снова выпрямляемый магией крови, пока не иссякла вложенная в ритуал энергия. Очнулся он в центре той же пентаграммы. Тело явно прибавило в размерах, но кожа, вопреки опасениям, оказалась чиста, а на поясе лежала какая-то тряпка, прикрывавшая срам. Очнулся, и, повернувшись на голос, Владимир увидел лорда Тейра в серебристом бизоре, протягивающего ему одежду. «Накинь, чтобы местных девиц не смущать». Как все прошло, Владимир надел тонкий халат и подвязал пояс. «Это ты мне сейчас расскажешь», — Тайр хмыкнул. «Опять будете учить двигаться плавно?» Владимир улыбнулся. «Не, эта стадия уже позади». Тайр отмахнулся, шагая вперед и показывая дорогу. «Понимаешь, в первый раз ты сразу шагнул, ну, очень высоко. Альвейлови забираются на такую высоту лет за 200-300, а ты раз и там. Поэтому и требовалось поберечь связки, мышцы и кости. Но сейчас ты приподнялся совсем немного, процентов на 10-15. Ерунда вроде, но представь, что боец из верхней сотни вдруг станет быстрее на 10%, на те же 10% сильнее, и так далее. Да он просто порвет чемпиона в клочья. Ты, по моим расчетам, находился где-то в третьей сотне бойцов. Там со скоростями все более-менее ровно, как и с другими параметрами. Результат схватки в основном определяет тактика, текущее состояние бойцов и моральный дух. И все это в показателях единиц процентов. Потому бои такие затяжные, и в ходе схватки лидер меняется несколько раз. По сути, весь наш бойцовский олимп объединяет мастеров одного уровня, и я хочу, чтобы ты добавил немного гари в этот уютный и спокойный мирок раздела бюджетов и высокоранговых шлюх.